так ли? Вы знали? Нет, если бы я знал... Вульф замолк. Всякие попытки объясниться были бесполезны, коль скоро она хотела только говорить, а не слушать. И она говорила: «Я знала, что наступит день, когда я смогу рассказать об этом, но не предполагала, что буду рассказывать вам. Я хочу, чтобы вы знали, что я решила убить ее не только из-за Ричарда. Сначала я просто хотела повидать ее, познакомиться с ней, узнать ее поближе. Вот почему я продала свое дело. Вы знаете, что у меня было прибыльное дело? Да, но я продала его, переехала в Нью-Йорк, изменила имя. Приехав сюда, я увидела, что это будет не так просто, ведь я не хотела заводить с ней приятельских отношений. Лишь когда она начала работать в КЗГП, наступил мой час. Денег у меня вдоволь, я сделала крупное пожертвование и предложила безвозмездно работать у них. Мне это было нелегко. Я хочу, чтобы вы поняли, что до того времени у меня и в мыслях не было убить ее. Я не хотела причинить ей ни малейшего вреда, просто хотела узнать ее, вы понимаете? Да. Понимаете ли вы, как трудно мне было там, вместе со всеми этими? Да. Я хочу быть уверена, что вы понимаете. У меня на фабрике работало несколько ниггеров, уборщиками и всякими там. Я сейчас проверю, поняли ли вы меня. Скажите, почему я решила убить ее? Потому что она собиралась выйти замуж за негра. Она кивнула. Поняли. Мой сын был недостаточно хорош для нее. Она и ее мать выставили моего Ричарда из дома, довели до того, что он застрелился на пороге их дома, а она собралась замуж за ниггера. Мысль о том, чтобы убить ее, пришла мне в голову довольно забавно. Она вечно говорила о гражданских правах. Только они ее интересовали. Она даже решилась выйти замуж за ниггера. Равноправие, права, права, права. Значит, она имеет права и имеет право умереть. И я решила убить ее. Разве это трудно понять? Нет, особенно неграм. Может быть, будет более трудно понять, почему вы убили Питера Воуна. Разве что он узнал вас, когда явился в КЗГП в среду утром? Ему так показалось, но он не был уверен. Он видел меня дважды, много лет назад, когда я приезжала в колледж навестить Ричарда. Они учились на одном курсе и дружили. Уходя, он задал мне несколько вопросов, мои ответы не удовлетворили его, и я договорилась встретиться с ним в тот же вечер. Чтобы убить его? Она сдвинула брови. Не думаю. Однако вы прихватили с собой револьвер. Она облизала губы. Я не хочу говорить об этом. И сегодня вы тоже захватили с собой оружие для миссис Брук. Тот же самый револьвер. Конечно. Это револьвер моего мужа. Он всегда носил его в дни выплаты жалования рабочим, когда ездил в банк за деньгами. Я не хочу говорить об этом. Я хочу говорить о Сюзанне. Она звала меня Моут, а я ее Сюзанна. Конечно, Ричард тоже звал ее Сюзанной. Он все мне рассказывал про нее, но я ни разу не встречалась с ней. У меня есть две фотографии Сюзанны. На одной она снята вместе с ним. Я не уверена, поймете ли вы мои чувства по отношению к ней. Я не утверждаю, что любила ее, потому что мой Ричард любил ее. Это не совсем точно. Но я хотела быть рядом с ней, видеть ее ежедневно. Вы понимаете? Кажется, да. Вульф посмотрел на меня. Спустись вниз, Арч. Я поднялся с места. Когда я проходил мимо Саула, он подмигнул мне. Надо будет поговорить с ним и отучить от этой привычки. На кухне я сел за стол, придвинул к себе телефон и набрал номер. Крэмер терпеть не может, когда ему звонят домой. Но если бы я позвонил к нему на службу, то наверняка напоролся бы на Роуклиффа. А я не имел желания тратить время на его заикание. После 4 продолжительных гудков знакомый женский голос произнес «Алло», и я сказал: «Это Арчи Гудвин, миссис Крамер. Я хочу поговорить с инспектором, если позволите».